Глава 30. Обед промелькнул незаметно. После трапезы мужчины ушли в комнату Крида. Отвечать на письма из столицы, отправлять прошения на отпуск и прочее. А мы с Нираной вышли в сад, легли на теплую землю под яблонями. Я прикрыла глаза, стараясь погрузиться в сияние силы, наполнить тело магией и... Ничего не вышло. Я перевернулась, сменила положение рук и ног, убрала щекочущую нос травинку. В общем, всячески пыталась найти удобное положение, забыв о том, что рядом лежит другая ведьма. «И отчего ты так нервничаешь?» — голос Нираны заставил вздрогнуть от неожиданности. «Лежать неудобно», — буркнула я в ответ. «По Ниру скучаешь или замуж выходить боишься?» «Замуж меня еще не звали», — ответила я. «Ну, метка невесты уже стоит, а сам обряд хоть сегодня проведем, храм тут неподалеку», — легкомысленно проговорила мать ведьмака. И тут меня прорвало. «И как вы это представляете? Свадьба, дети. Он полгода в пограничье, у меня аптека и кредит. Ему нужен лес, а я живу в городе. Он сложившийся маг, а я хочу прослушать курс по артефакторике и со временем вернуться в академию преподавателем». «А ты с Ниром об этом говорила?» – миролюбиво спросила женщина, любуясь солнцем, просвечивающим сквозь зеленую листву. «Нет», – убито произнесла я. «У меня рядом с ним все мысли из головы улетучиваются». «Так поговори». «Мой сын, конечно, не идеал, но он знает, что жизнь переменчива. Так ли тебе нужно самой стоять за прилавком, чтобы аптека успешно работала? Учиться можно и по маг-кристаллу, а его отлучки, если его повысят, запросто могут привести в столицу. Вам просто нужно это обсудить». Я замерла и чуть не расплакалась. «Ну, действительно, нужно просто поговорить. Что со мной случилось в этом безмятежном саду? Куда подевалась моя практичность?» Успокоив себя тем, что я все осознала и готова к разговору, я уютно устроилась в траве и дождалась, когда мужчины вышли в сад. После приветственного поцелуя Нирана сразу утянула Крида куда-то за густые кусты вишни, и мы с Ниром остались одни. Я тонула в его глазах, но не позволяла себе расслабиться. Лишь на короткое время прижалась губами к его губам, потом отпрянула и заговорила. «Нир, я хочу тебе кое-что рассказать». Ведьмак сразу подобрался и усилием воли усмирил зверя. Начала я издалека. Привалившись к теплому плечу мужчины, рассказала, как росла без дара, и как сила проявилась, как не просто пришлось выдерживать дразнилки сестер и пренебрежение магической родни, как мечтала стать травницей такого уровня, чтобы ко мне обращались маститые маги, и как поступила в академию. Мужчина слушал молча, давая мне выговориться, выплеснуть все, что накопилось. Оказывается, моя сдержанность была сродни тяжелой крышке на котелке, скрывала бурление и кипение чувств. Когда магистр оставил мне аптеку, многие позавидовали. А ведь я не спала ночами, готовя редкие эликсиры, достигая того уровня, который позволил бы мне получить лицензию, даже с минимальным даром. И вот теперь я не знаю, как быть дальше, честно призналась я. Я много трудилась, чтобы стать аптекарем. Это мой успех. Да и не смогу я просто так продать аптеку. Для этого нужно найти травника моего уровня и передать ему все на тех же условиях, на которых я получила ее сама. Плюс кредит, а у тебя служба. И кто знает, как скоро у нас появятся дети. Ведьмам нельзя пить зелье во время становления дара. Вот. Нир прижал меня к себе покрепче, потом и вовсе усадил к себе на колени, позволил спрятать голову у него на плече и ласково погладил по волосам. «Я тебя понял, Тавита, тебе страшно. Но я постараюсь развеять твои страхи. Во-первых, я уже подал заявление о переводе в столицу. Расследование выяснило, почему подставляли именно меня и Крида, именно из-за уникальности нашей пары. Я чую гнезда нечисти, а он достаточно силен физически и магически, чтобы уничтожать их. Теперь Крид счастливо женат и не собирается возвращаться на границу, а значит, и мне там делать нечего». В столице я успел узнать, что темные сумели протащить в город несколько гнезд и там убедили мэра принять на работу ведьмака и мага на постоянной основе. Я просияла, приподняла голову и заглянула мужчине в глаза. Большой радости там не было, зарабатывать авторитет на новом месте будет непросто. И все же он твердо ответил на мой взгляд и продолжил свой рассказ. К тому же, пока мы с другом мотались по лесам и болотам, мы неплохо зарабатывали. И даже умудрились удачно вложить эти деньги. Крит является совладельцем таверны на оживленном тракте, а я дал деньги на открытие шорной мастерской, которая производит амуницию для магов. «Мерлин?» Я в изумлении даже выпрямилась. «Ты хочешь сказать, что лучший столичный магазин снаряжения принадлежит тебе?» «Не весь», — усмехнулся ведьмак, — «половина». «Но я подумал, что тебе может быть интересно придумать что-то полезное для пропитки кожи или тканей». Я подпрыгнула на месте и чуть не побежала в лабораторию, вспоминая водоотталкивающие составы, а также магонейтральные пасты для смазки дорожных сумок. «Сейчас твоя соседка работает в аптеке и вполне справляется», — продолжал Нир. «Тебе же больше нравится возиться в лаборатории. Так какая разница, где ты будешь это делать? В аптеке или в нашем собственном доме?» «А у тебя есть дом?» — осторожно спросила я, возвращаясь к реалиям жизни. «Пока нет, но мы можем вместе его выбрать и купить. Или построить самостоятельно. Крит с мамой, скорее всего, останутся здесь, ведь мама долго обустраивала это место под себя. А мы абсолютно свободны в своем выборе. Но если ты будешь работать в мэрии, нам придется искать особняк в столице», – осторожно напомнила я. «Не обязательно», – покачал головой Нир. «Я неплохо строю телепорты, да и наемный экипаж никто не отменял». Вот тут я задумалась всерьез и сказала: – «Но свадьбу ты хочешь сейчас и здесь. Почему?» Он в ответ улыбнулся и проследил мою косу до... ниже пояса, в общем. «Мой зверь устал ждать, да и я хочу сделать тебя своей как можно скорее. К тому же здесь все можно сделать тихо. Тебе ведь понадобится время, чтобы прийти в себя после обряда, а в столице придется устраивать прием, приглашать разных не всегда приятных людей, терпеть их пожелания и советы. А мои соседи так мечтали погулять на моей свадьбе», — скорчила гримаску я. «Никто не мешает отметить наш брак позже». Нир искушающе заглянул мне в глаза, поцеловал в уголок губ и вдруг начал вставать, потянув меня вверх. «Идем». «Куда?» От удивления я впала в ступор. «Заключим союз, а потом отправимся искать дом», — подмигнул мне мужчина. «Что, прямо сейчас?» Я растерялась. «А чего ждать? Ты же хочешь стать моей женой?» Я замерла с открытым ртом, не зная, что ответить. «Не мужчина, а лавина. Не успел сорвать несколько поцелуев и уже замуж». «Закрой глаза, Тавита». Голос мужчины вдруг стал вкрадчивым. Вокруг все замерло, и даже птицы замолкли. Но я послушно смежила веки. «А теперь представь, что меня нет ни рядом, ни в столице, нигде». Мне понадобилось почти минута, чтобы такое представить, а потом еще две, чтобы осознать, и... меня заколотило. Глазам подступили слезы, где-то в горле встал неудобный комок. И тут же на плечи легли знакомые горячие руки. «Тише, моя девочка. Я точно так же боюсь потерять тебя, поэтому спешу. Прости меня. Если ты еще не готова, я буду ждать». «Нет». Я открыла глаза и вцепилась в руки ведьмака. «Как утопающий в спасательный круг. Идем в храм. Сейчас». Обрадованный Нир подхватил меня на руки и кинулся к дому. Заметив нас, на крыльцо выскочила перепуганная Нирана. «Что случилось? Мы идем в храм. Вы с нами?» «Минуту. А платье? Косы? Крит?» В общем, поход в храм отложили почти на час, пока меня одевали в свадебное платье, припасенное домовым, пока Нир переодевался в парадный камзол, а потом еще плел мне косы. Крит тем временем искал какие-то особые травы, из которых Нирана сплела для нас венки. В храме было тихо. Медведь успел предупредить жреца, что мы хотим скромную церемонию без лишних свидетелей. Поэтому свечей горело мало, певчих не было, и гостями стали лишь старушки, очищающие жертвенники, да несколько мальчишек, оставленных родителями помогать жрецу. На мне было свободное трехслойное одеяние алого цвета, подпоясанное серебряным поясом, из круглых пластин, в центре которых красовались звезды. А на пряжке мелкими камушками была выложена луна. На Нире был похожий пояс, только золотой. Его пряжку украшало солнце. Одинаковые венки на головах и длинные алые ленты на запястьях, у меня на правом, у него на левом. По правилам, мы должны были встать у алтаря босиком, без амулетов и артефактов, без краски на лице, без оружия. А кроме лент и поясов, украшений не позволялось. Но выбить опасения из боевого мага не мог даже любовный дурман. Оружие и боевые браслеты жених снял только в храме и отдал их на хранение боевому другу. Я также не спешила снимать свой ведьминский пояс с кармашками для зелий и мешочками с травами, его пришлось держать не ранее. К счастью, неопытная ведьма, ни оборотень смеяться над нами не стали. А мнением остальных мы вполне могли пренебречь. Жрец вышел к нам, убедился, что алтарь застелен цветами, а на них стоят плошки с водой, огнем и землей. Все верно, мы маги и приносим клятвы перед стихиями, дающими нам силы. Мы подошли ближе, выслушали воззвание к стихиям, а потом настало время приносить клятвы. Повернувшись друг к другу, взялись за руки, и Нир произнес: «Клянусь огнем и водой, землею и небом, любить тебя, Тавита, пока смерть не разлучит нас». Я покраснела под его решительным взглядом, но нашла в себе силы ответить: «Клянусь огнем и водой, землею и небом, любить тебя, Нир, пока смерть не разлучит нас. Благословляю вас именем стихии», — провозгласил жрец, и над алтарем пронесся ветерок, ярче вспыхнул огонь, пошла волнами вода, а из земли пробился тонкий росток. Мы протянули руки с лентами, и жрец связал их со словами: «Пусть стихии будут к вам благосклонны». После этого Нир повернул меня к себе и так поцеловал, что я забыла, где мы находимся, и запустила руку ему в волосы, придя в себя лишь от гулкого смеха Крида. Медведь крепко нас обнял, поздравляя и желая счастья, а потом отошел поговорить со жрецом, уступив место Неране. Мать ведьмака не сдержала слез, обнимая нас. А когда мы все немного успокоились, пришлось уже нам быть свидетелями клятвы стихиям. Оборотню и ведьме потребовалось лишь 5 минут, чтобы обменяться клятвами и поцелуем. Пока жрец выписывал бумаги, мы тихо стояли, обнявшись, тая в объятиях друг друга, и не заметили, что Крид и Нерана исчезли. Но Нир отнесся к этому спокойно, забрал оба свитка и предложил мне руку. Мы медленно двинулись обратно к дому, и я впервые рассмотрела поселок, в котором стоял дом ведьмы. Широкие улицы, обрамленные зеленой травой, палисадники, полные кустов и цветов, прикрывающих дома от излишнего любопытства. Темная кромка леса и высокие ивы там, где наверняка течет река. Тихое, красивое место, в котором хорошо бывать временами. Но вряд ли я смогу тут жить. Задумавшись, я не заметила, как мы вернулись к дому. У крыльца нас встретил домовой и, кланяясь, сказал, что все готово в саду. Я непонимающе крутила головой, а вот Нир все понял, подхватил меня на руки и понес между яблонями. Туда, где светился белым полотном небольшой шатер. Внутри обнаружилось все, что нужно для лучшего спуска в долину магии. Толстая подстилка из душистых трав, накрытая периной, чтобы ведьма была ближе к земле и ее силе. Подушки, набитые семенами, лампа с живым огнем. Чаша воды и маленький столик, накрытый к ужину. Нам, впрочем, было не до него. Мой муж медленно опустил меня на пол, давая ощутить близость его крепкого горячего тела. А потом медленно щелкнул пряжкой своего пояса. Я стояла и смотрела во все глаза, как на пол летит нарядный серый камзол с алой вышивкой, как туда же отправляются мягкие полусапожки, штаны, рубашка. Оставшись только в нижних штанах, Нир шагнул вперед и протянул руки к моему поясу. «Позволишь?» Я молча кивнула, не отводя взгляд от его широких плеч, борясь с искушением погладить бледную чистую кожу, а потом лизнуть палец, чтобы ощутить вкус его тела. Вот и мой пояс словно сам собой стек на пол, а следом верхнее распашное платье и нижнее с застежками по бокам. Когда на мне осталась лишь тонкая нижняя сорочка, ведьмак взял мое лицо в ладони, заглянул в глаза и медленно поцеловал в губы. «Не бойся, моя прекрасная, я буду с тобой». А потом я утонула в его поцелуях. Они расцветали точно цветы на щеках, на губах, на обнаженных плечах. Тонкая алая ткань ползла вниз, а следом за ней шли поцелуи. Нежное касание горячих рук, трепетный шепот. «Моя!» В какой-то момент голова закружилась, я прикрыла глаза, а когда открыла перед глазами, разбегались растяжки шатра, а поцелуи Нира собрались в одной точке, заставляя меня жалобно стонать, вцепляясь в его белые волосы. Ведьмак был нежен, но настойчив, и вскоре водоворот ощущений поглотил и выбросил меня, задыхающуюся на мягкую перину среди аромата свежих трав. Нир лежал рядом и, улыбаясь, прослеживал пальцами глубокие венки на моих руках. Эта улыбочка мне не понравилась, слишком самодовольная. Я быстро выровняла дыхание, собрала в кучу поплывшие от удовольствия мысли, перекатилась на бок и гибко потянулась, словно в танце. «Нир, а почему ты еще одет?» А потом плавно погладить то, что топорщило его тонкие нижние штаны, и увернуться, делая вид, что пытаешься сбежать. Все. Глаза оборотня вспыхнули желтым, из горла вырвался рык, и в ту же минуту он навис надо мной, окружая, прижимая к мягкой постели. Наверное, если бы была в себе, я бы испугалась, но в моей крови пела магия, жаждущая вырваться наружу. Да и сама кровь кипела, желая узнать, что же это такое. Быть с мужчиной по-настоящему. Ни во сне, ни в танце, ни в мечтах. Поэтому я потянулась ему навстречу, обхватила плечи, прижалась щека к щеке, задышала чаще, вдыхая его неповторимый запах, и тем дала моему мужчине время усмирить зверя, остаться для меня нежным. На миг он сжал меня так, что едва не затрещали кости. Потом отстранился, поцеловал и шепнул: «Закрой глаза. Сейчас увидишь долину». И я послушно опустила веки. Мой мужчина произнес несколько слов, и перед глазами вспыхнул знакомый пейзаж. Каменная гряда, с которой видна тропа вниз, туда, где под деревом сидит бабуля со своей неизменной трубкой. Рядом мама, сестры. Только теперь я не стояла, ежась на холодном ветру, и даже не пряталась от порывов ледяного ветра за спинами волка и медведя. Я очутилась рядом с Ниром и теперь смотрела на алый подол своего свадебного платья. Ведьмак в знакомом праздничном камзоле держал меня за руку, взволнованно заглядывая в глаза. «Тавита, мы уже в магическом мире. Теперь нужно спуститься в долину. Ничего не бойся, просто идем». И мы пошли. Ветер взвывал, пытаясь нас остановить. Под ноги сыпались мелкие камушки. Сбегали ручьи ледяной воды, налетал град, переходящий в мелкий колючий снег. Потом из расселины вырвался огонь. Я дрожала, тряслась, но шла, поддерживаемая твердой рукой мужа. У него не было плаща, но его широкие плечи закрывали меня от опасностей. Зато когда он отпрянул от огня, сверкая белыми клыками и желтыми волчьими глазами, я усмирила пламя и заслужила благодарный поцелуй в щеку. Спуск кончился внезапно у длинной ленты колючих кустов. Они топорщили длинные иглы, не давая сделать ни шагу, а между тем за их границей тропинка тянулась дальше, в напоенный солнцем сад магической долины. Нир удивленно покачал головой, потом повернулся ко мне. «Тавита, это последнее испытание, ты должна преодолеть свой страх». «Страх? Ты думаешь, я боюсь колючих кустов?» — фыркнула я, вспоминая руки, обожженные крапивой, осотом и прочими колючими и ядовитыми травами. Порой они прожигали и прокалывали даже плотные перчатки, но я терпела, собирая ценные ингредиенты. «Просто ты должна тут пройти сама. Но помни, я иду сзади. и ты можешь на меня опереться в любой момент». Я выдохнула и впервые пожалела, что к платью не положена плотная вуаль. Можно было защитить лицо. Шаг вперед. Первый шип воткнулся в юбку и запищал противным голосом. «Посмотрите на нее, старая дева!» Я вздрогнула, не веря своим ушам. И, отшатнувшись, зацепила другую колючку. «Ушла из дома, опозорила семью. Все знают, чему там в этой академии учат». Я шла и понимала, что шипы не рвут тонкую ткань, не царапают кожу. Но противные голоса ввинчивались в уши, проникая в мозг, повторяя то, о чем судачили соседки, болтали знакомые мамы и бабушки, и даже торговки на рынке. Злые, горькие и обидные слова ранили, а голоса колючих кустов все не кончались. И тут за спиной вдруг раздалось «Забудь!» «Что?» Я хотела обернуться, но не могла из-за новых шипов, нарастающих на тонких ветках с невероятной скоростью. «Забудь и прости», — мягко сказал Нир и тут же пояснил. «Обижают тех, кому завидуют, а порой злые слова говорят, чтобы унять собственную боль. Ты молода, успешна, талантлива, и если ты отпустишь обиды, эти шипы пролетят мимо». И я остановилась, замерла. Припомнила немолодую соседку, уверявшую маму, что все ведьмы – распутницы. Сама Риса Ютрувия никогда не была замужем, зато в юности, как говорили, весьма любила кружить головы. Должно быть, поэтому она так говорила, вспоминая свою ветреную молодость. А сморщенная, как печеное яблоко, Риса Хирана. Она часто гоняла детей, ругала молодых девчонок, потому что свою молодость вернуть не могла. Я стояла, вспоминая всех, кто меня когда-то обидел, крикнул в спину колкое слово, прошипел из подворотни, насмешливо высказался в коридоре академии или на улице, а то и в моей собственной аптеке. И каждому находила оправдание, сочувствовала, отпуская обиду. Когда я, взмокшая и усталая, открыла глаза, путь в долину был свободен. «Ты справилась!» — улыбающийся Нир встал рядом. «Идем, идем». И мы вошли в чудесный сад. Мои руки засветились, высвобождая поток силы, а ниточка на воротнике зашевелилась, сплетаясь в первый узор. Ведьмак развернул меня к себе и поцеловал. Мы долго стояли под яблоней, радуясь обретенной силе, но мои глаза начали закрываться от усталости, и муж потянул меня назад. «Идем, Тавита, мы сюда еще вернемся». Я спрятала зевок, оперлась на его руку, закрыв глаза, а открыла их уже в шатре. Шевелиться не хотелось, и, словно понимая мое состояние, Нир укрыл меня одеялом. Обнял и шепнул «Спи, любимая», и я заснула.